Шаббат шалом лекулям. Присаживайтесь. И, как говорится, и вот мы здесь. И опять вам привет большой из Натании. Вот. И сегодня со мной тоже как группа поддержки брат Борис. Это один из служителей нашей общины. Вот. И будем переходить к слову. Тот стих, от которого я хотел бы оттолкнуться, это книга притчи, 12 глава, первая половина 11 стиха. Книга притчи, 12 глава, 11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом». Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Такой интересный стих с таким большим обетованием, потому что можно есть хлеб и не насыщаться. Можно что-то делать и не получать в этом воздаяние, не получать в этом полноты для себя. И я думаю, что в нашем Боге нам надо искать, рыть, стучать и находить вот ту позицию, которая будет нас насыщать. Потому что жизнь в Иешуа, жизнь в Машехе, это, конечно же, полнота, которая насыщает тебя. И, конечно же, здесь есть и намек на нас, как на человека, да, потому что мы знаем, что человек, он создан из земли. И тот, кто возделывает землю свою, не соседа, а возделывает землю свою, это то, о чем напрямую нам говорит Брит Хадаша, да, много раз говоря, наблюдай за собой. Вот. Кто возделывает землю свою, тот будет иметь в этом некое воздаяние от Всевышнего. Тот будет иметь насыщение в своей жизни, тот будет иметь эту полноту. Но вот скажи, кто хочет иметь полноту в Боге? Я хочу, потому что, ну, в своей жизни я проходил определенные этапы, когда ты понимаешь, что ты больше начинаешь веровать, служить как-то механически, вот уже по привычке, просто потому что ты покаялся, просто потому что ты заключил завет с Богом, просто потому что ты являешься членом церкви или общины, но в то время церкви. И я ловил себя на этих как бы моментах, когда что-то ты делаешь уже просто вот механически. И надо с этим что-то делать. Надо из этого состояния выходить. И тему сегодняшнего слова я, как бы не нашел ничего другого, как я назвал пахарь. Пахарь, угодный Богу. Пахарь, он же трудящийся. Вот знаете, о человеке, который любит трудиться, часто говорят, он пахарь. И наше основное место Писания, в котором мы сегодня как бы прибудем, это Евангелие от Луки, 9 глава. Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 до конца главы. Случилось, что когда они были в пути, то есть кто они? Иешуа и его ученики. Некто сказал ему: «Господи», восклицательный знак здесь, «я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Вот достаточно такое смелое заявление. Иешуа сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иешуа сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди и благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: Я пойду за тобой, Господи. Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иешуа сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. И мы знаем, что все притчи, которые говорил Иешуа, они были как бы ответом на какую-то ситуацию. И всегда он через эти притчи он старался научить и учеников, и тех, кто окружал его, и тех, кто следовал за ним, и, конечно же, и нас с вами. И здесь мы видим несколько ситуаций, которые предшествовали вот этому последнему стиху, потому что именно последний стих для нас, он будет основным. Мы видим одну ситуацию, когда человек реально по вдохновению, он говорит: Господи, все, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И Иешуа, он как бы, ответ Иешуа, как мне кажется, такое впечатление, что он его как удерживает, как останавливает. Говорит: послушай, лисы норы имеют, птицы гнезда имеют, а я не имею. То есть, поэтому ты подумай, ты взвесь для себя всю ту цену, которую тебе придется заплатить в следовании за мной. А другому он наоборот говорит: следуй за мной. Тот говорит: я как бы не против, но. И вот это но, оно такое вредное иногда бывает. Он говорит: но, мне, позволь мне вначале пойти отца похоронить. Отца похоронить это важное дело, которое надо делать. Но мы же-то понимаем, исходя из традиций того народа, в котором мы находимся, и той земли, где мы живем, что вот этот второй, он немножко лукавил. Потому что если его отец умер, то ему нужно было находиться дома. А если он как бы шел и был возле Иешуа, то значит, отец его еще на тот момент был жив. И все это было вот как-то, как по мне, несерьезные какие-то отговорки. А третий говорит: позволь мне проститься с близними своими. То есть. И Иешуа на все на это, как бы показывая как реакцию на эти ситуации, он дает нам вот 62 стих, скажем так, о пахаре. Иешуа сказал: никто, давайте скажем, никто. Никто — это значит без исключения, значит, это истина, которая работала тогда, которая работала до Иешуа и которая будет работать в сегодняшнем дне, в нашей жизни. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. И я посмотрел в симфонии там Стронга, в других источниках, неблагонадежен. Потому что слово неблагонадежен, как для меня, оно ассоциировалось с определенными аллегориями, которые были в моей жизни. Если кто-то не знает, то предателям в личное дело писали неблагонадежен. Вот во времена, я читал архивы в свое время, которые вскрывали там времена сталинизма и потом, то те люди, которые начинали сотрудничать там с КГБ, там, те, кто в лагерях начинали сотрудничать с администрацией, то у них ставилась пометка в личном деле «неблагонадежен», то есть, по простонародью «предатель». И это личное дело, оно шло с ним всю жизнь. И куда бы он ни поехал, когда его личное дело догоняло его и попадало туда, то те органы, они, открыв личное дело, прочитав, неблагонадежен. Значит, все, на крючке, значит, все, можно использовать. И обычно, когда была угроза войны, вот эти неблагонадежные, эти предатели ликвидировались в первую очередь. И вот Иешуа именно таким словом как бы сказал о человеке, который взявшийся за плуг и потом оглядывается назад. В оригинале с греческого языка написано «непригодный». Другими словами, для нас непригодный – это не кошерный. Для Царства Божьего. То есть такой человек не кошерный для Царства Божьего. Он не подойдет нигде, ни в служении, нигде. И что с этим делать? Поэтому я думаю, что для нас важно вот как бы как пример изучить процесс хождения за плугом. Потому что возделывание земли, оно напрямую связано в то время с плугом. Сейчас это комбайны, сейчас это другая техника. Но тогда это было связано с валами, с плугом. Честно говоря, я не особый эксперт работе с плугом. Можно сказать, даже вообще никогда с плугом не пахал. Но некоторые как бы моменты из этого можно извлечь. И первое, то, о чем я хотел бы сказать, у нас сегодня будет три таких составляющих процесса пахания земли, возделывания земли, хождения за плугом. Первое. Когда я взялся за плуг, то есть за плуг обычно берутся двумя руками, одной не берутся. Вот сколько я смотрел и пытался увидеть фильмов документальных, когда показывают там колхозы, еще когда пахали на валах, то тот, кто идет за плугом, он должен как бы держаться за этот плуг двумя руками. И первый момент, который нужно в этот момент, в этом процессе контролировать тому, кто взялся за плуг, это то, чтобы вот сам плуг, он не вошел глубоко в землю, потому что ты, если ты глубоко забуришься, ты забуксуешь. И второе, чтобы это не было слишком поверхностно. Потому что если ты будешь поверхностно, то сила валов, этот плуг он выкинет. И ты в эту борозду, ты туда ничего не сможешь посеять. Потому что посеянное, оно будет сверху, оно, земля его не покроет. И поэтому первый момент, о котором я хотел бы сегодня сказать, это то, что нам надо прилагать необходимую меру усилий, чтобы балансировать, чтобы не зайти сильно в глубину и чтобы не идти по верху. И, конечно же, вопрос как бы, так это вертикаль, да, если я не ошибаюсь, вопрос вертикали – это вопрос моих отношений с отцом. Вот это возделывание земли, это хождение за плугом, то есть мое отношение с отцом, и мне надо в этом балансировать. Для чего? Для того, чтобы моя жизнь, вот обычная, обыденная жизнь, она не стала вот такой сильно религиозной, что нормальный человек, который за пределами общины, что ему как бы со мной не о чем и поговорить. Вы знаете, наверное, что же сталкивались с такими верующими, которые такое впечатление, что после того, как они покаялись и пришли в церковь, у них как бы лексикон вообще обнулился, и все, что они только знают, это аллилуйя, слава Богу, и амен. И как бы ты с ним начинаешь разговаривать, и такое впечатление, что с тобой разговаривает какой-то робот, который, он не может говорить нормальным человеческим языком. То есть ты ему пытаешься что-то, сказать, а он тебе на этом местами писания, там все только как бы... Этого ли хочет Бог от нас? читая Евангелие, исследуя как бы деяния, я не думаю, что ну, наш Машиах, вот, он был таким. Рядом с ним было комфортно простым людям. И рядом с ним было комфортно, конечно же, и фарисеям, которые имели с ним общение, и он с ними разговаривал на ихнем языке. Но с теми мытарями, грешниками, блудницами он говорил на ихнем языке, на доступном языке. Я не представляю, чтобы Иешуа, когда сталкивался с грешником, чтобы он ему сразу начинал выпаливать вот эти там законы духовные какие-то, тебе покаяться надо, в ад пойдешь там. То есть он любил людей, и он нам оставил такой пример. Поэтому, во-первых, нам не нужно быть, вот скатываться, не нужно углубиться, потому что забуксуем там. И второе, это не быть поверхностным, потому что это другая крайность современного христианства, и не только христианства, и мессианства в том числе. Это когда люди поверхностные, когда люди в своей жизни, духовной жизни, они живут от служения к служению, от проповеди к проповеди, которые сами не вникают ни в слово, которые как бы руководствуются теми иными убеждениями в своей жизни. Так сказал пастор. Или ладно, так сказал раввин. И поэтому вот эта балансировка по вертикали, она важна, друзья. Она очень важна для нас. Псалом 33, 6 стих. Давид, он говорит, кто обращал свой взор к нему, те лица просвещались, и они не постыдятся. То есть близкие отношения с Богом, личные отношения с Богом, они сделают нас светом, ну реально светом для этого мира. Когда мы сможем сопереживать, когда мы сможем сострадать, когда мы сможем говорить с людьми этого мира на доступном их языке и любя их при этом, и при этом молясь, и видя в них тех, за кого умер Господь. Это первая позиция, вертикаль. Вторая позиция – это когда ты взялся двумя руками за плуг, тебе надо балансировать и отслеживать не только глубину, но тебе также нужно и контролировать, как этот плуг идет по горизонтали, влево-вправо. И по горизонтали это мои отношения с теми, кто рядом со мной, с людьми, кто окружают меня. И здесь, давайте не закрывая этого места, откроем Деяния, 2 глава, 42 стих. Это время первой общины. И я думаю, что как бы вот эта первая община, она по сегодняшний день является как бы как эталоном, которому надо стремиться и сегодняшним общинам, церквям, то есть в своей жизни духовной. И вот 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитвы. И вторая составляющая вот это как бы отношение меня с теми людьми в общине, которые меня окружают, это, конечно же, учение той общины, в которой я нахожусь, той церкви, в которой я нахожусь. То есть они находились, да, во-первых, в учении апостолов. Потому что именно через учение мы учимся, как поступать с ближним своим, как прощать его, как покрывать его. Мы учимся, как обличать его, как наставлять его. Мы учимся определенному Божьему порядку, который, ну, вот он в этой духовной семье, где я нахожусь на сегодняшний момент. И это очень важно. И сегодня братья говорили, и мне, ну, как бы спасибо за такое слово с недельной главы. То есть очень важно иметь священника в своей жизни. Очень важно, когда у тебя есть тот, к кому ты можешь прийти со своей проблемой, переживанием, сомнением, и который сможет тебя поддержать, который сможет тебя обличить, который сможет за тебя помолиться, который сможет тебя наставить. И это вне общины ты этого не найдешь. Сидя у экрана христианского канала ты это не найдешь. Гуляя как бы из общины в общину ты это не найдешь. Это принадлежность к духовной Божьей семье. И в этом есть великая ценность для нас самих. Для нас, как для тех, кто возделывает землю свою. Потому что если у тебя этого нет, если у тебя в жизни нету, да, есть Бог, с Богом понятно, мы разобрались. И многие люди говорят, я верю в Бога, аллилуйя, у меня свои отношения с Богом. Дорогой, но у тебя должны быть и отношения с людьми. У тебя должна быть твоя духовная семья. Если этого нет, это беда, это проблема. Эти люди, они духовные бомжи. Они сегодня пошли у одного, посоветовались, что-то приняли. Завтра пошли к другому. И тот им сказал совершенно противоположное. То есть и жизнь таких людей, это, ну, проблема. Поэтому учение церкви, учение общины, где я нахожусь, для меня это очень важно. Второе, общение должно быть не со всеми. Потому что, смотрите, они постоянно пребывали в этом. Постоянно они пребывали в учении апостолов, постоянно они пребывали в общении. С кем они пребывали в общении, дорогие мои? В общине. Между собой. Ни с кем попало. Потому что, ну, общение с кем попало, оно тебя не назидает. Оно не сможет принести плод в твою жизнь. Потому что, общаясь с кем попало, я не говорю сейчас о призвании нам приобретать людей. Вы меня понимаете? То есть это наше призвание, которое нам поручил Господь идти. Но я должен быть для этого снаряженный, подготовленный. И у меня должна быть цель. Если я общаюсь вне, как бы, общины с людьми, все равно, о чем бы я с ним ни говорил, о футболе, о музыке, о всем, я найду способ сказать ему какой-то принцип Божий. Всегда, как бы, человек, он знает, что я верю, что у меня есть принципы в жизни. Поэтому общение должно быть постоянно, ни с кем попало, ни со всеми. И, конечно, как бы, третья составляющая этого, это в молитве. Нам нужно поливать это все молитвой. Нам нужно молиться за людей, нам нужно молиться за общину, за братьев, за сестер, за больных. И делать это постоянно. Постоянство в молитве, оно будет приносить плод в твою духовную жизнь. Мне очень понравился 1 Тимофея, 6 глава, 2 стиха, 20-21. Я знаю, не так давно вы только изучали это в Бет-Медраше, но я прямо выписал себе из перевода Стерна. Знаете, есть такой еврейский Новый Завет, Стерна. Я как бы иногда, и мне 1 Тимофея, 6 глава, 20-21 стих. И там Ребе Шауль, обращаясь к служителю, к Тимофею, он говорит: «О, Тимофей, сбереги то, что тебе было доверено, отвергнись от нечестивых пустых разговоров, от споров и противостояния ложно именуемых знанием. Многие из тех, кто предлагает подобное знание, оказались несостоятельными в вере. Благодать да пребудет с тобой. Амен. И поэтому это наша ответственность регулировать не только вопрос моих отношений с Богом, но и вопрос моих отношений с людьми. И то, что тебе это позволит еще учение апостолов. Когда ты двумя руками держишься за плуг, даже если ты пошел не туда, даже вот случилось так, где-то не прободрствовал, где-то ты забрался на обочину. Вы знаете, так много сейчас обочин в учении, различных учениях. Одна обочина – учение о суперблагодати. Другая обочина – учение о таком аскетизме, где тебя научат, что ты можешь в ад попасть, если ты не застегнешь последнюю пуговицу на рубашке. Или галстук оденешь, который показывает путь в ад. Вот. Ну, есть разные, различные обочины в учениях. И мы не застрахованы, как люди. Поймите, мы ж помимо того, что мы духовные, мы ж еще и душевные. И иногда вот через свою душевность нам может понравиться какой-то проповедник, какой-то учитель, его стиль преподавания, его как бы стиль проповеди, там, его шутки, которые вот. Но и мы можем этому как бы поддаться. Но если мы контролируем ситуацию, то, попадая на обочину, у нас всегда есть куда вернуться. У человека вне духовной семьи этого шанса нет. Вот он только как бы и скачет по обочинам. С одной на другую. То смотришь, что он такой суперхаризмат, потом он уже суперортодокс, потом вообще... Поэтому вторая составляющая ходьбы за плугом – это горизонталь, это я и люди. Первая – я Бог, вторая – я люди. И есть третья составляющая, которая нам крайне необходима. Это цель, это видение от Бога. Это та конечная точка, куда мы хотим попасть. И я думаю, что нам эта цель открыта в Писании. Давайте откроем Евреям 6 глава 17 по 20 стих. Евреям 6 глава 17 по 20 стих. И вот именно... Отсутствие цели, отсутствие видения для своей духовной жизни очень часто становится проблемой в жизни многих. Ты вроде бы выстроил отношения с Богом. Ты вроде бы уже научился выстраивать отношения с людьми. Но если ты не видишь конечную цель, это все будет у тебя заканчиваться только на этой жизни. А Рабби Шауль говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Мессию, то мы вообще несчастнее всех людей. Вообще несчастнее всех людей. И Бог дал нам, показал эту цель, куда мы идем и куда нам нужно стремиться и видеть ее. 6 глава 17 стиха. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, коими каждый из нас в Мессии мы являемся, непреложность своей воли, непреложность, непоколебимость его воли для нас, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Какие эти две вещи? если выше мы посмотрим, это вера и долготерпение. 12 стих, там написано, вера и долготерпение наследуются обетования. Две вещи, в которых мы не можем солгать Богу. Невозможно. Первое – это в нашей вере. И второе – это в нашем долготерпении. Потому что все Писание, вся Тора, оно показывает нам на примеры долготерпения. Это Авраам и сын, обещанный сын, сын обетования. Это Ицхак и его наследник. Это Йосеф и то призвание, которое Бог показал ему через сон. И здесь мы читаем только в двух вещах. Невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. И входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Видеть точку, куда ты идешь. И эта точка, она не на земле. Понятно, на пути к цели от Бога, о которой мы прочитали здесь, есть какие-то промежуточные цели, их надо ставить, их надо достигать, и это нормально. Но конечная наша цель – это Иешуа, который вошел. И здесь нам текст говорит, то есть и это для нашей души как бы якорь, который вошел туда, в небесную скинию, за завесу, в небесное святое святых, не на земле. Потому что если мы так живем, если мы имеем отношение с Богом, имеем отношение с людьми, мы видим эту цель, послушайте, мы дойдем, куда мы стремимся. Мы попадем туда. Это обещание от Него. Это не от нас. Написано непреложное, при этом примененное клятвой, закрепленное. Поэтому очень важно для себя вот иметь эту цель, видеть эту точку, держать правильное направление. Держать правильное направление. Потому что когда твой пух, он не глубоко, он идет нормально, и ты вроде бы как регулируешь лево-право, все. Тебе надо еще видеть, куда ты направляешься. Это позволит тебе идти прямо, провести прямую линию. Я помню одно такое свидетельство из своей личной жизни. Я, когда покаялся, недавно было уже, слава Богу, 18 лет, вот. И мой как бы духовный опыт и духовное мое созидание, оно начиналось с центра реабилитации. То есть через 5 дней после покаяния мы уехали, 5 человек уехали за 70 километров, это было в Украине, в Днепропетровске, за 70 километров от города мы уехали в село, где узнали, что есть вот какие-то там бывшие там наркоманы, алкоголики, и они уверовали, и надо с ними что-то делать. А тогда еще не было так распространено служение реабилитации, как сегодня. Это были как бы первые такие ростки. Вот. И одна семья, бизнесмены, верующие из другой церкви, они услышали, что вот есть такая группа людей, вот, которая собирается дома, это было на квартире. И они начали молиться, и Бог им проговорил. И они говорят, нас Бог как бы побудил, и мы хотим благословить вас дом. Это в селе за 70 километров. Если вы хотите, вы можете там начинать центр реабилитации. И все, мы поехали. Нас поехало 5 человек. 2 человека это были уже, для меня на тот момент вообще такие мужи веры. Вот. Один был верующим 8 месяцев, а другой год и 3. То есть, ну, для меня, который только покаялся, это были гиганты, ну, вообще веры. Они молиться умели, они слово знали, они что-то умное тебе могли подсказать. Вот. И поехало нас три человека, ну, которые только покаялись. И мы поехали, и, ну, с нуля, там дом, в котором 2 года вообще никто не жил, в селе, заброшенный. Ни света, ни... Ну, в общем, рассказывать это займет много времени. Вот. Ну, поверьте мне. То есть сейчас я, когда вспоминаю то время, я говорю: Господи, спасибо за благодать, что я не убежал оттуда на второй день. Потому что я родился в городе, я вырос в городе, я привык пользоваться как бы услугами всеми, которые предоставляет городская жизнь. То есть я никогда себя не видел в селе. А тут выяснилось, что для того, чтобы потом нам осенью что-то пожать, нам надо весной что-то посеять. А мы приехали, а там клочок такой небольшой, огород был. И там такая амброзия была, ну, сорняк. Такое впечатление, ну, что китайский бамбук такой, по 2 метра ростом. Это все нужно было вырвать. И надо было успеть по времени, потому что это был уже апрель месяц. И нужно было успеть это все вырвать, потом посадить. Ну, в общем, ну, серьезно, мы вставали там в 5 утра. Мы, представьте, неделю верующие, брали посты. И на этом огороде уже плоть там, ну, реально умирала. Но у нас Бог вот дал нам вот эту мечту внутрь. То есть мы почему-то поверили в то, что так как Бог нас освободил, Он на этом месте будет также освобождать и других людей. И нам надо как бы вложить свою лепту, то есть нам надо что-то сделать, потому что кто-то приедет осенью, ему нужно будет что-то кушать. И в один момент мы начали усиленно молиться о том, чтобы Бог дал нам где возможность заработать. Потому что это, ну, село. Еще особо, вы знаете, сельские жители, они же не городские, они тебе сразу не поверят. А мы еще такие приехали, я сейчас вспоминаю, ну, это как бы и смех, и... Мы приехали и вот между собой договорились втроем. Давай так. То есть никакой задней, никакого отступления. Все, мы приехали, мы или это сделаем, или, я не знаю, мы тут и останемся. И мы взяли еще и налысо все подстриглись. Вот как... И потом я еще помню, через там пару недель была Пасха. Ну, мы в апреле туда поехали, и Пасха как бы там... И мы взяли еще книги жизни и пошли по селу евангелизировать. По лысые, худые, беззубые, там, в наколках. Там, и пошли евангелизировать. Тут, мы вот тут верующие приехали. Я думаю, что после такой евангелизации, то колхозники там закрывали сараи и собак на ночь начали отпускать во двор. Вот. Но потом прошло какое-то время, и мы первый как бы... Такой рубеж, который мы взяли, это был вот наш огород. И с горем пополам мы сделали это. Мы вырвали там эту амброзию, посеяли там, что могли, то, что нам как бы благословили в церкви, семена. Я как сейчас помню, там была одна такая сестра, она уже ушла к Господу. Вот, и она на тот момент... Больше 20 лет была наркоманкой, кололась и карманницей. И я ее знал еще до покаяния. И вот она попала туда, и тут надо на огороде работать. А днем солнце, жарко. И она как? Она прорыла там себе эту канавку. Ну, плуга там не было, приходилось работать менее как бы совершенными инструментами. Она прорыла эту канавку и... За концом огорода, как бы, как везде, там были деревья посажены вокруг. И вот она садилась под дерево в тенечек и вот так вот кидала семена, пытаясь попасть в эту канавку. Но парадокс в том, что Бог дал этим семенам потом взрасти. Я думаю, что на том уровне, как бы, Бог, Он снизошел, думает, ну ладно, такие, надо хоть так им дать. Потом прошло время, свой огород мы одолели, молились за работу. И здесь, ну, как бы, чудо свершилось. Приехал бывший главный инженер этого села, колхоза, который там был, который после развала колхоза, он там себе купил паи, и он уже как бы с главного инженера стал фермером таким. Вот. И он услышал, а на тот момент, когда вот эта история была, он услышал, нас там было уже человек 20. Человек 20, рабочей силы. Ну как этим не воспользоваться? И я помню, его звали Василий Иванович. Хорошо запомнилось. И вот они как-то приехали с сыновьями, говорят, хлопцы, вот у нас есть для вас такое предложение, хотите заработать? А мы ж молились. Мы говорим, аллилуйя, Господь ответил на наши молитвы, хотим. Он говорит, у меня тут поле подсолнухов. Я хочу вас нанять, чтобы вы его как бы пропололи. Мы говорим, класс. Он говорит, захотите, я вам заплачу деньги. Захотите, я вам заплачу, когда уже, да, маслом, алией. Как захотите, пополам, то есть все, все ваше желание. И мы ж такие, все, это ответ от Бога, берем, не поинтересовавшись, не узнав. Не, а все были примерно ж такие, как и я, все с города. Все, вот. Ну все, ударили по рукам. Он говорит, ну поехали, я вам покажу. Привозит он нас на это поле. Я не знаю, кто-то из вас представляет, что такое 60 гектаров? Поле 60 гектаров подсолнуха. Рядки вот отсюда и за горизонт. И все, что тебе видно, это только верхушки деревьев, которые в посадке по окончанию как бы этого поля. И у нас как бы была такая дневная норма, тебе один рядок надо было туда пройти и потом назад вернуться. И вот эта посадка, вот эти деревья, которые там, с тенечком, там, где можно было присесть в тенечек и спрятаться от солнца. Вот для нас тогда это было нечто подобное, о чем мы только что прочитали в послании к евреям. Это была, ну, как бы цель, которая тебе давала силы идти по этому рядку в том направлении, где ты верил, верил, что этот рядок, он когда-то закончится. И там есть тенек, и там есть водичка, и там можно и чайку попить. Притом интересное время было тогда. Бог давал такую благодать, мы работали этим. У каждого в кармане, цапкой, да, у каждого в кармане плуга не было, волов не было. У каждого в кармане был Гедеоновский Новый Завет, такой маленький, книжечка, которые тогда раздавались. И по ходу этой работы, тут смотришь, там кто-то приехал, ой, у меня абстиненция, мне плохо, там, или у меня похмелье, все. На поле. На поле. Там получали освобождение от всего. Исцелялись все болезни. Исцелялись, исцелялись всякие дозы, всякие похмельные синдромы. Все исцелялось там. Плоть реально умирала. Либо же человек как бы убегал оттуда. Ну, слава Богу, я благодарен Богу за это время. Потому что он, это время, оно что-то формировало внутри человека. И в этой работе мы делились откровениями, что-то кто-то прочитал, мы только начали читать Писание вообще. И мы делились, и там только слышно, там один другому кричит, там за три рядка, тот вперед где-то ушел. Там, ой, слушай, представь, вот тут я прочитал, что так как мы представляли свои члены в рабы для греха, вот точно так же нам надо представить их в рабы для праведности. А ты сколько кололся, а ты сколько сидел, а ты сколько бухал, вот точно так же тебе надо служить Христу. И это было, ну, потрясающее время. Но то, что позволяло, ну, давать силы вот в этом, в этой пахоте, тенечек, посадочка, любимая посадочка в конце. Послушайте, у нас с вами вот точно так же должно быть цель. Наши отношения с Богом, наши отношения с людьми. И вот это призвание, это видение от Бога, которое, оно находится не на этой земле. Не на этой земле. Потому что если на этой земле, послушай, враг, дьявол, он сможет, он имеет все шансы поставить тебе какую-то проблему, какую-то преграду, какой-то диагноз, который будет в состоянии закрыть тебе эту цель. Но если эта цель у тебя на небесах, вот там за завесой в небесной скинии, ничто, никакие проблемы, ничто не сможет тебя остановить на твоем пути. Ничто. И вот смотрите, мы уже заканчиваем. Я бы много мог вспоминать таких историй. Там на самом деле там была кузница служителей. Потому что много примеров в последующем служении, в своей духовной жизни получали там. И в отношениях, когда ты вместе, и все разные, и все с таким непростым прошлым. И вот смотрите, о чем говорил Иешуа. Он говорит, даже если у тебя есть первое, даже если у тебя есть второе, и даже если у тебя есть и третье, я не могу, чтобы не прочитать еще раз 62 стих. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Вот это все, даже если оно и есть, и уже мы в чем-то утвердились в своей жизни, оно может быть перечеркнуто одним поворотом головы назад. Один поворот головы назад. Лука 17 глава, 32 стих, Иешуа сказал ученикам и нам с вами. Он говорит, помните жену Лота. Помните. Я не думаю, что она была плохой женой. Я не думаю, что она, ну, была неверна ему или противница. Но вот есть какие-то моменты, которые, ну, могут перечеркнуть все в твоей жизни. И когда Бог говорит, что-то нельзя, это нельзя. И когда заповедь говорит, что-то нельзя, не переступай. Это нельзя. Один поворот головы назад сделал ее из причастницы Божьей судьбы. Потому что все равно о Лоте нам Брит Хадаша говорит, что он праведный был. Со своими ошибками, со своими где-то, может быть, какими-то обочинами вхождения. Но Писание однозначно называет его праведным. И рядом с ним была жена, соответствующая ему. И в каких-то моментах, возможно, трудных, она была поддержкой и опорой, и как бы поддерживала, и благословляла, и говорила ему, послушай, потому что мы считаем, его жизнь там, в Содоме, она не была вот такой. Он мучился внутри, да, там. И она говорила, все, мы пройдем это. Дорогой Лотик мой, не переживай, мы это пройдем, и это пройдем, и все у нас получится. И потом вот пришел такой момент, когда почему-то то, что они оставили, оно стало настолько влечь ее. И знаете, женщины, они больше подвержены этому. И нам, братья, как мужчинам, как священникам, нам надо особенно молиться за своих жен и покрывать их защитой в своих молитвах. Потому что они душевные, они больше как бы эмоциональны, они больше подвержены вот таким атакам на душевном уровне, но ответственность на нас. И когда он решил, и он пошел туда, куда сказали ему ангелы, она шла вместе с ним. Но в один момент, один оборот головы назад перечеркнул всю ее судьбу. Да не будет этого в нашей жизни, в нашем хождении. Я думаю, поэтому Иешуа, он и оставил для нас вот такой пример пахаря, который угоден Богу, который возделывает землю свою для того, чтобы насыщаться хлебом. Пусть Бог благословит нас, и давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за все, что мы имеем в Сыне Твоем. Боже, благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое, которое светильник ноге нашей, которое освещает, Боже, наш путь, как нам идти, как нам жить, как нам поступать. Благодарим за заповеди Твои, которые как ограда для нас, которые обеспечивают нашу безопасность, Боже. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который показывает, когда мы идем не туда, делаем не то, обличает нас, который ободряет нас, который ведет и научает нас всякой истине. Боже, благодарим за Сына Твоего, за Машеха, за Спасителя нашего, который своей жизнью, пройдя свое поприще, оставил нам такой пример, смотря на который нам легче идти и совершать то служение, которое Ты определил нам. Боже, благодарим Тебя за общину, которую мы имеем, за тело Твое здесь, на земле, за братьев, за сестер, Господь. Боже, благодарим Тебя за служителей, которых Ты поставил, которые пасут стадо Твое, которые питают их, кормят их, Господь. Боже, благодарим Тебя за благодать Твою. Боже, позволь нам быть вот этими добрыми пахарями на ниве Твоей, угодными Тебе. Бешем Иешуа Машехейну. Аминь.